После этого подвига ходячее слово вообразило, что местные жители встретят его с распростертыми объятиями. На сей раз миропомазанный ошибся. Едва слух о свинском чуде разнесся по окрестностям, жители Гергесиды толпами начали приходить к Иисусу, умоляя его покинуть их страну. В самом деле, зачем им нужен был чудотворец, который мог в любой момент вселить бесов в их свиней, баранов, уток, быков, кошек, собак и кур? Миропомазанный согласился удалиться, но при одном условии: бывший бесноватый должен прославлять его имя по всей стране. Исцеленный принял на себя это обязательство, и власти Гергесиды, сразу зашевелившиеся, когда речь зашла о том, чтобы поскорее отделаться от Иисуса, тут же оплатили обратную переправу ходячего слова и его апостолов. Святых проводили до самого судна. Хозяин барки спросил, обращаясь к представителям Гергесидского горсовета: «Куда мне доставить этих господ?» «Достать их куда они скажут, лишь бы отсюда подальше». Иисус попросил переправить его в Генесарет. Поскольку этот городишко находился на противоположном конце озера, гергесинцы с радостью согласились. Миропомазанный вогнал 6000 бесов в 6000 свиней ранним утром. На земле Гергесидской он задержался недолго, а потому вечером того же дня уже высаживался на берег напротив Генесарета. Едва ступив на землю, Матфей обратился к своим компаньонам с заманчивым предложением. «Друзья мои, — сказал он, — все мы умираем от голода. Судите сами. Мы постимся со вчерашнего вечера. Эти невежды-гергесинцы так спешили нас выпроводить, что даже не предложили закусить. Так вот, у меня здесь есть старые друзья, мытари Генесарета, давно побратались со всеми мытарями Капернаума, и они будут просто счастливы устроить в нашу честь первоклассный банкет. Я пойду их предупрежу, а потом вернусь за вами». Матфей обернулся быстро. Когда мытари узнали, что Иисус выразил желание попировать в их компании, они запрыгали от радости до потолка. К тому же Матфей их успокоил. «Он, правда, говорит, как по книге читает», — сказал он. «Но, в общем, наш всемогущий учитель — парень негордый. За столом он душа компании, и при этом такой обходительный, такой дамский угодник, прямо удержу нет. Если у вас найдутся какие-нибудь девочки, можете быть уверены, он себя покажет». «В самом деле, присутствие дам его не стеснит?» «Никоим образом». «Но ты не знаешь, кого мы имеем в виду, когда говорим о дамах. Это наши зазнобы, потаскушки, каких поискать. Чем они хуже, тем ему лучше. Уж он своего не упустит, вот увидите. В таком случае тащи его к нам, а мы пока накроем стол, позовем дам и завейся горе веревочкой». Иисус был восхищен, узнав, что для него готовится подобное пиршество. Матфей начал было ему объяснять, что его приятели, мытари Генесарета, славные выпивохи, несмотря на их презренное ремесло, что прочие глупцы просто ничего не смыслят ни в надувательстве, ни в сутенерстве и так далее и тому подобное. Но миропомазанный остановил его всем известной пословицей: «Пустое брюхо кричам глухо». «Попридержи свои объяснения до другого раза», — сказал он. «А сейчас, друг Матфей, веди нас к своим друзьям». Святые ввалились в дом, где их ждали мытари. Нечего и говорить, что это был один из самых подозрительных домов Генесарета. Девицы легкого поведения велись вокруг него, как мухи вокруг падали, и десятками валялись с утра до ночи на ложах, на которых во время пирушек располагались гости вокруг столов. Все пили, орали, пели, бронились и обнимались. Зрелище было достойно самого низкопробного лупанария. Когда появился Иисус в сопровождении апостолов, его встретили восторженным ревом, в котором уже не было ничего человеческого. Нетрудно представить, во что превратился званый обед. Это была настоящая оргия. Хозяева и гости подняли такой шум, что сбежались все соседи. Дело шло к десерту, когда пирующими овладевает самое игривое настроение. Каждый уже произнес тост, и Иисус выпил за здоровье малыша Иоанна, своего возлюбленного ученика. По этому поводу и разгорелись споры. Иоанн был таким хорошеньким, и миропомазанный так его баловал и ласкал, что кто-то из сотрапезников высказал мысль, будто Иоанн на самом деле не Иоанн, а Иоанна. У него и впрямь была ангельская мордашка, волнистые белокурые волосы и голубые глаза, полные томной неги. Можно было поклясться, что это прелестная девица. Некоторые мытари, думая, что мужская одежда Иоанна просто маскарад, пытались его обнять. Не в меру застенчивый мальчик только краснел, но не сопротивлялся. И так пирующие со смехом спорили относительно его истинного пола, когда соседи вбежали в пиршественную залу. Приставшая перед ними картина разгула поразила их и оскорбила. Видя, что Иисус орет громче всех и бьет в азарте тарелки, кто-то не удержался и сказал ему: «Постыдился бы, человек, выдающий себя за ученого богослова, не станет бесчинствовать с таким отребьем». На что Иисус ответил, хватив кулаком по столу: «Что? Как? Учить меня вздумали? Эти господа, видите ли, хатированы. А позвольте спросить, какое вам дело до нас?» «Извините», — возразил ему один фарисей.